и уже мерцали над его откинутой головой, словно оживавшие листья лаврового венка. Стояли же мы с Акимом Львовичем на каком-то перекрестке канала Грибоедова, неподалеку от госиздата. Но я тогда же понял, что он ни при каком случае не мог бы сказать: «Я передаю свой труд госиздату». Не госиздату, а государству. Именно государству. Так приподнято он думал о деле искусства и о своей миссии литератора. И вот маленький, в сюртуке, с платочком в кончиках пальцев, которым только что вытерты слезящиеся глаза, точно римлянин, увенчанный призом за некое героическое деяние, Аким Львович принимает приветствие друзей, обступивших его с любовью в передней комнате Грековского дома. Авторитет Волынского был здесь обожаем. Его выступления за пышным столом сводились, правда, к самым шутливым или чувствительным тостам. Но в несколько слов он всегда вкладывал частицу самого себя, своего отношения к искусству, к призванию. Когда-то он приобрел известность как противник Михайловского, которого он атаковал несколько беспредметно и декларативно, побуждаемый Лесковым отдать этой борьбе все силы. Хозяйку дома, когда она еще была студенткой и написала свою первую повесть, Михайловский похвалил. Однажды кто-то вспомнил о журнальных дуэлях Волынского с Михайловским, и как не отмалчивался Аким Львович, воспоминатель все добивался, всегда ли тот был справедлив к Михайловскому. Тогда Волынский сказал: «Я принужден чрезвычайно сожалеть, что один раз оказался волею судьбы несправедливым к такому блестящему своему оппоненту, каким был покойный Михайловский. В одном случае я должен был бы не только согласиться с его суждением и одобрить его образ действий, но и сам поступил бы совершенно так же, как поступил он. К сожалению, ни Михайловский, ни молодая писательница Елена Грекова своевременно не посвятили меня в то значительное обстоятельство, что он приветствовал ее литературный дебют. Позвольте считать, что вы, наш дорогой друг Елена Афанасьевна, являетесь виновницей единственной допущенной мной несправедливости к Михайловскому. Мне не пришлось его приветствовать за то, что он приветствовал вас». И Аким Львович элегантно поднял бокал вина в честь хозяйки. Он всегда бывал разителен своим жестом, театральным, но таким естественным, что никому не пришло бы в голову сказать, что этот человек рисуется. И в моем представлении об уходящем Петербурге, о первых годах Ленинграда, он остался словно врезанный в доску гравюры. В белые ночи по застывшему Невскому шествовал он от Грековых к себе в Дом искусств. Черная, маленькая, но странно внушительная фигурка в сюртуке и большой шляпе. Оттопырив палец и держа его перед носом, будто обращаясь к нему, он вычитывал что-нибудь из своих невидимых скрижалей. Это бывали исторические экскурсии в древность, в библейские темы времен, философские рассуждения о живописи или импровизации, о танцах. Впрочем, последняя тема развивалась обычно не на Невском, а на Мойке, по дороге из Мариинки после какого-нибудь балета. И тут Аким Львович проявлял себя неудержимым огненным мечтателем, потому что балет был не только его страстью, предметом идеальных вдохновений, балет был его религией, во всяком случае, одной из его религий. Да это и не могло быть иначе. Человек, который не писал, не сочинял, а создавал книги о Достоевском, о Лескове, о Леонардо да Винчи, о Рембрандте, не мог, конечно, просто пописывать о балете как газетный критик, как репортер. Балет был для него явлением, стоявшим в ряду этических основ человеческого духа. Приход Списивцевой он назвал рождением богини. Юная Лидия Иванова, балерина с судьбой Адриена Лекуврер, воспринималась им как категория небожительственная. Он писал о балете гимны на языке, соединявшем научный трактат с любовным бормотанием, лабораторный анализ с богослужением.